Эссе было уже полтора года, когда я впервые заметила, что от нее порой распространяется резкий запах. Вместе с мочой она оставляла выделение двух так называемых анальных желез, которые расположены под самым хвостом. И хотя это был ее собственный запах, Эльса гримасничала, нюхая его. Как-то во время одной прогулки нам встретило стадо антилоп кан. Эльса тотчас стала подкрадываться к ним. Крупные животные паслись на крутом откосе, в стаде было много телят. Одна антилопа загородила путь Эльсе, и чтобы отвлечь ее, затеяла в кустах игру. Так продолжалось, пока стадо не ушло за пригорок. Тогда антилопа галопом умчалась прочь, и бедняжка Эльса осталась в дураках. Помню еще один забавный пример звериной стратегии. Мы пошли с Эльсой на пригорок за домом, и я увидела внизу пасущихся слонов со слонятами, штук 80. Львица тоже их приметила. Не успела я крикнуть «нельзя», как она ринулась вниз по склону, потом спохватилась и начала осторожно красться к стаду. Ближе всего к ней была слониха с маленьким слоненком. Эльса кралась очень искусно, но мамаша тотчас смекнула, в чем дело. Мы испугались. Сейчас пойдет в атаку. К нашему удивлению, слониха ограничилась тем, что закрыла слоненка собой и стала потихоньку подталкивать его к другим слонам. Тогда Эльса незаметно подобралась к двум самцам, но они отнеслись к ней равнодушно. Третья группа, к которой она подкралась почти вплотную, тоже не захотела играть с ней. Солнце было уже совсем низко. Мы откликнули Эльсу, но она даже ухом не повела. Мы решили идти домой без нее. Может, и не натворит глупости. Я зашла в ее загон и села там с книгой, но никак не могла сосредоточиться. И все сильнее волновалась. Мне рисовали всевозможные ужасы. Но что делать? Если держать Эльсу на привязи во время слоновьего нашествия, она может рассердиться, станет раздражительной. Потом с нею и вовсе не сладит. Пусть уж сама научится знать свой шесток, поймет, где кончается веселье и где начинается опасность в игре с великанами животного мира. Может быть, так у нее скорее пропадет интерес к ним. Прошло 3 часа. Ей давно пора быть дома. Наверное, случилась беда. И вдруг послышала знакомая хнк-хнк. Эльса. Ей очень хотелось пить, но прежде чем идти к миске с водой, она облизала мне лицо и пососала мои большие пальцы, чтобы показать, как она рада видеть меня. От нее пахло слонами. Наверное, очень близко подбиралась к ним, да еще вывалилась в помете. Она шлепнулась на землю, видно, сильно устала. Чувство смирения владело мной. Мой друг вернулся из мира, который мне совершенно недоступен, и относится она ко мне с прежней нежностью. Догадывалась ли Эльса, что представляет собой своеобразное звено между двумя мирами? Из всех животных ей бесспорно больше всего нравились жирафы. Она могла подкрадываться к ним часами, пока эта игра не приедалась обеим сторонам. Посидит, подождет немного, и вот они уже снова подходят к ней. Длинные тонкие шеи вопросительно изогнуты, крупные печальные глаза, устремленные на львицу. Потом, жуя свои любимые стручки акации, не спеша удаляется. Но иногда Эльса преследовала их по-настоящему. Приметит и, прижавшись к земле, заходит так, чтобы ветер не выдал ее запаха. Каждый мускул предельно напряжен. Обойдет тихонько стадо и гонит его на нас, ожидая, что мы из засады откроем огонь по дичи, которую она так ловко обманула. Занимали ее и другие животные. Однажды во время прогулки Эльса стала принюхиваться и вдруг бросилась в кустарник. Шум, топот, фырканье, все ближе и ближе. Мы едва успели скачать в сторону, когда из зарослей выскочил бородавочник. Он тут же снова нырнул в чащу, Эльса за ним по пятам. Мы долго слышали, как трещат кусты. Я даже испугалась за Эльсу, ведь у бородавочника большие грозные клыки. Наконец она вернулась и стала тереться головой о мои колени, рассказывая, как весело было ей играть. Следующее сафари мы задумали к озеру Рудольф. Его солоноватые воды простерлись на 300 километров, заходя на севере в Эфиопию. Путешествие должно было длиться 7 недель. Почти все время мы шли пешком, вещи были на ослах и мулах. Эльсе впервые предстояло совершить такой переход в обществе четвероногих, хотя бы они поладили между собой. Ответ был довольно большой. Мы с Джорджем, инспектор Джулиан из соседней области, Герберт, который опять гостил у нас, следопыты, шоферы, бои, 6 овец для Эльсы, 35 ослов и мулов. Караван с юками был отправлен заблаговременно, 3 недели раньше. Первый этап, примерно 500 километров, мы проехали на машинах. Получилась целая колонна, 2 лендровера, мой грузовик с Эльсой, а также 2 трехтонки для перевозки людей, продуктов, горючего и 80 галлонов воды.